Еще час назад я все отвергал, но теперь и у меня похолодело сердце. Никогда еще могилы не казались такими призрачно белыми, а тисы и кипарисы не были столь исполнены погребального мрака. Никогда еще трава и деревья не шелестели так зловеще, а сучья не потрескивали столь таинственно. И никогда еще далекий собачий вой не казался столь дурным предзнаменованием. Наступило долгое молчание, бесконечная томительная тишина. Затем послышался резкий и тихий свист профессора. Он указал вдаль. Там, в тисовой аллее, показалась белая фигура, прижимавшая что-то темное к своей груди. Она приближалась. Вдруг фигура остановилась, и в ту же минуту луна выглянула из замчавшихся туч и осветила с поразительной ясностью темноволосую женщину, одетую в саван. Лица не было видно, ибо она склонилась над белокурым ребенком. Было тихо. Затем раздался резкий, короткий вскрик. Так кричат иногда дети во сне. Мы хотели броситься вперед, но профессор, стоявший за деревом, сделал предостерегающий жест, и мы увидели, что белая фигура двинулась дальше. Теперь она была очень близко от нас, и мы могли ее хорошо разглядеть, тем более, что продолжала светить луна. Дрожь пробежала у меня по телу, и я услышал тяжелое дыхание Артура, когда мы узнали Люси Вестенра. Но до чего она изменилась? Мягкое выражение ее лица сменилось на каменную бессердечную жестокость, а непорочность уступила место сладострастной похотливости. Ван Хельсинг выступил вперед, и, повинуясь его жесту, мы четверо, вытянувшись в цепочку, приблизились к склепу. Ван Хельсинг поднял фонарь и вытянул вперед руку с обладкой. При свете, падавшем на лицо Люси, мы увидели, что губы ее в крови, и свежая кровь сочится по ее подбородку, пятная белизну ее саван. Нам сделалось жутко. При трепетном свете я заметил, что даже железные нервы Ван Хельсинга ему изменили. Артур стоял возле меня, и если бы я не схватил его за руку и не поддержал, он, вероятно, упал бы. Увидев нас, Люси, я называю фигуру, стоявшую перед нами Люси, потому что она была на нее похожа, отступила назад, шипя, словно кошка, застигнутая врасплох, и посмотрела на нас. Это были глаза Люси по форме и по цвету. Это были, несомненно, ее глаза, но не ясные, а полные адского огня вместо чистых, знакомых нам ласковых очей. В тот момент остаток моей любви к ней перешел в ненависть и омерзение. Если бы нужно было ее убить, я сделал бы это с диким удовольствием. Когда она взглянула на нас, глаза ее пылали адским пламенем, а лицо искажалось сладострастной улыбкой. О, Господи, сколь ужасным было это зрелище! Она опустилась на землю, бесчувственная, как дьявол, и продолжала ревностно прижимать к груди ребенка. Она рычала, как собака над костью. Ребенок вдруг резко вскрикнул и застонал. При этом стон вырвался из груди Артура. Она же, поднявшись, двинулась к нему, с раскрытыми объятиями и сладострастной улыбкой. Артур отшатнулся и закрыл лицо руками. Она приблизилась к нему с томной, сладострастной грацией и сказала: «Приди ко мне, Артур, оставь остальных и приди ко мне. Мои объятия жаждут тебя. Приди, мы отдохнем вместе с тобой. Приди ко мне, супруг мой, приди ко мне». В голосе ее слышалась какая-то дьявольская сладость. Он звучал, как серебряный колокольчик, и слова ее, хотя и относились к другому, завораживали нас. Что же касается Артура, он находился будто под каким-то очарованием. Он широко раскрыл ей свои объятия. Она была уже готова кинуться к нему, но Ван Хельсинг бросился вперед, держа перед ней свой золотой крестик. Она отшатнулась и с искаженным, исполненным злобой лицом бросилась мимо него к выходу из склепа. В нескольких шагах от дверей она остановилась, точно задержанная какой-то непреодолимой силой. Затем она обернулась к нам, и яркий свет луны и фонаря Ван Хелсинга осветил ее лицо. Мне никогда еще не приходилось видеть такого злобного выражения лица, и, надеюсь, ни один смертный его не увидит. Роскошные краски превратились в багрово-синие. Глаза, казалось, метали искры адского огня. Брови насупились. Изгибы тела напоминали кольца змеи-медузы. Очаровательный рот стал квадратным, словно у маски страсти греков или японцев. Так она простояла несколько минут, показавшихся нам целой вечностью, между поднятым крестом и запечатанным входом в склеп. Ван Хелсинг нарушил тишину. Он спросил Артура: «Ответьте, друг мой, продолжать мне свою работу?» Артур, закрыв лицо руками, ответил: «Делайте, что хотите. Делайте, что хотите. Таких ужасов больше быть не должно». Ему сделалось дурно. Квинси и я одновременно подскочили к нему и взяли под руку. Мы слышали, как Ван Хелсинг подошел к дверям и принялся вынимать из щелей освещенные предметы, которые туда поместил. Мы были поражены, когда увидели, что после того, как Ван Хелсинг сделал шаг назад, женщина с таким же телом, как наше собственное, проскользнула в промежуток, сквозь который едва ли могло протиснуться даже лезвие ножа. Какое-то радостное чувство овладело нами, когда мы увидели, как Ван Хелсинг снова спокойно заткнул щели за маской. Покончив с этим, он поднял ребенка и сказал: «Идемте, друзья мои, до завтра нам тут нечего делать. В полдень здесь похороны. Сразу же после этого мы придем сюда. Все друзья покойного уйдут раньше 2 часов. Когда могильщик закроет ворота, мы останемся, так как тут еще кое-что нужно сделать, но не то, что мы делали нынешней ночью. Что же до малютки, так как у него нет ничего опасного, к завтрашнему дню он будет здоров. Мы положим его так, чтобы полиция его нашла, как в ту ночь, а затем отправимся домой». Подойдя вплотную к Артуру, он сказал: «Вы мой друг, Артур. Вы держали тяжкое испытание, но впоследствии, когда вы оглянетесь, то увидите, сколь оно было необходимо. Теперь вам плохо, дитя мое. Завтра в это время, Бог даст, все уже будет кончено. Так что возьмите себя в руки». Мы оставили ребенка в безопасном месте и отправились домой.